когда 520-метровый Карлов мост только был построен, на нем не было ни одной скульптуры. Лишь деревянный крест был установлен на выступе, перед которым в древние времена совершались казни. Человек, приговоренный к смерти, у того креста творил свою последнюю молитву. Сейчас на стене, которая соединяет одну из башен моста с монастырем Ордена Святого Креста со стороны реки, можно увидеть вытесанную из камня голову бородача. Рассказывают, что эта голова изображает первого строителя моста, который приказал высечь на камне свое изображение на вечную память потомкам. В настоящее время Карлов мост украшен триумфальной аркой и целой галереей скульптур, выполненных в стиле барокко. На одной из опор за балюстрадой стоит фигура рыцаря Брунцвика, пражского юноши, который отправился странствовать и сражаться за справедливость. В далекой стране он убил дракона и освободил дочь короля, и тот в благодарность предложил рыцарю взять ее в жены. Но Брунцвик отказался, так как в Праге его ждала невеста. Разгневанный король бросил отважного рыцаря в темницу, но выбраться из нее юноше помог волшебный меч, который теперь замурован в кладке моста. Когда Праге будет угрожать враг, меч сам выйдет наружу, острием своим укажет на неприятеля и поведет чехов в бой. При короле Карле IV было начато и возведение собора святого Вита. На месте первоначальной ротонды, воздвигнутой в 926 году князем Вацлавом. Своим фасадом собор напоминает Нотр-Дам-де-Пари. Он строился несколько столетий. Работу прерывали войны, моровая язва. Но дело переходило от отцов к сыновьям и внукам, и теперь собор святого Вита является не только самым большим в Праге, но еще и жемчужиной мировой готики. Пройдя по Карлову мосту, мы достигнем Староместской площади. Улицы, примыкающие к ней, так узкие и запутаны, что писатель Карл Чапик, неистощимый на выдумки человек, обронил об одной из них. Улочка до того узкая, что осел едва ли пройдет по ней, если растопырит уши. На Староместской площади высится и пражская ратуша со своеобразной башней, увенчанной каменным шлемом. Рассказывают, что когда-то шпили на вершине башни были покрыты золотом и светились в лучах заходящего солнца вместе с другими позолоченными пражскими башнями. С тех пор и пошло название «Злата Прага». Живший в XIX веке ученый Бальцано не поленился сосчитать все пражские башни, и тогда их набралось 103, а в нынешней Праге их гораздо больше. В 1338 году Староместский район получил некоторое самоуправление, в ознаменовании чего жители приступили к строительству ратуши. Но пражане не бросились строить ее сразу же. Они без спешки рассудительно выбрали в центре города дом, выкупили его у владельца, а позже пристроили к нему готическую башню. Слева к зданию ратуши в XV веке пристроили еще один дом, тот, у которого над окном расположен герб «Прага, глава королевства». Следующий дом в том же ряду достался по наследству городу. В свое время он принадлежал лавочнику Кржижу, инициатору строительства Вифлеемской часовни, в которой читал свои проповеди магистр Янгус. С XIX века к комплексу пражской ратуши были отнесены еще два дома, расположенные по соседству. В старой Праге все напоминает о прошедших веках. И неторопливо отсчитывают время знаменитые часы на башне ратуши, установленные в 1410 году, а потом не раз переделывавшиеся. По легенде, прожане приказали ослепить создателя курантов, мастера Гануша, чтобы ни в каком другом городе он больше не мог создать подобного чуда. Но магистр Звездочет отплатил им за такую черную неблагодарность. Он попросил подвести себя к своему творению, твердой рукой прикоснулся к механизму, и часы остановились. Однако это только легенда. Хотя часовых дел мастера тоже звали Ганушем. Часы на Пражской ратуше состоят из трех частей. Верхняя часть — это два окошка, из которых появляются апостолы. Пока они идут по кругу, в окошках этажом ниже скелет переворачивает песочные часы, звонит в погребальный колокол и кивает турку, но тот в ответ отрицательно качает головой. Щеголь смотрится в зеркало, скупой с радостью позвякивает монетами в кошельке, но все это суета. Все равно каждого в конце ждет смерть. Вторая часть часов — циферблат, который изображает движение небесных тел. Правда, художник исходил из средневекового представления о Вселенной, когда Земля считалась ее центром. Третья часть — это календарный круг со знаками зодиака и символами 12 месяцев. Каждый день круг поворачивается на один зубчик большого колеса. Многовековая Прага цела еще и потому, что ее жителей не одолевал пафос переустройства. Огромный старый город, самый большой в мире, по сути дела остается нетронутым, несмотря на прожитое столетие. И потому, сколько бы вы ни знакомились с чешской столицей, ее никогда нельзя постигнуть до конца. Ни с каким городом мира не связано столько загадочных историй, как с Прагой. Сейчас уже даже не важно, выдуманные это истории или реальные, так как в этом городе мистика всегда была частью обыденного. А есть еще Прага литературная. Хочешь, не хочешь, а ищешь на тротуарах и улицах города следы героев незабвенного романа Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке. Помните историю про пана-трактирщика, который угодил в тюрьму за портрет Франца Иосифа? Портрет висел в трактире у чаши, где его загадили мухи, а пан — человек осторожный, хоть и сквернослов, возьми да и закинь его на чердак. В трактире у чаши любил сиживать и промышлявший собачками Швейк. Всю эту историю можно было бы считать вымыслом Гашека, но вот он, трактир у чаши. Стойка, небольшие залы и портреты целых двух Францев и Иосифов. Посетители сидят себе, едят и пьют за столами под изображениями сценок из жизни всем знакомых героев. И кто скажет, что Швейк не живет рядом с нами. Роман Гашека пронизан Прагой. Если выписать из него название всех улиц и площадей, парков и пригородов, дворцов, домов и так далее, то получится своеобразный путеводитель по городу. Стобашенная Прага. Прага музыкальная. Злата Прага. Кто хоть раз видел Градчаны или Золотую улочку, на которой в середине века жили ювелиры и алхимики, кто бродил по древним площадям и улицам чешской столицы, тот никогда ее не забудет. Поднявшись на ратушу, даже сами пражане не могут сдержать восхищенного вздоха. Старый город лежит не вдали, не в дымке, а рядом. Разбегаются в стороны его улицы колодцы, до бесчисленных башен, кажется, можно дотянуться рукой, а кругом, насколько хватит глаз, волны красно-бурой черепицы, и потому никакими словами не передать неповторимого очарования Праги. Рассказывают, что чешского патриота Юлиуса Фучика фашисты перед казнью долго возили по пражским площадям и улицам, потому что Прага — это город, которым искушается сердце человеческое.